Глава 5. Знаменательный день. В день суда Сомс проснулся в доме Уинифрид на Грин-стрит и сразу почувствовал какое-то болезненное нетерпение. Поскорей бы наступило завтра. Встреча с очень молодым Николасом Форсайтом и сэром Джеймсом Фоскинсоном возобновились, и было окончательно решено повести атаку на современные нравы. Фоскинсон был явно заинтересован. Может быть, у него свои счеты с современными нравами. И если он покажет себя хотя бы в полсилы старика Бобстея, который только что 82 лет от роду опубликовал свои мемуары, то эта рыжая кошка не выдержит и проговорится. Накануне Сомс отправился в суд посмотреть на судью Брена и вынес благоприятное впечатление. Ученый-судья, хотя и был моложе Сомса, но выглядел достаточно старомодным. Почистив зубы и причесавшись, Сомс прошел в соседнюю комнату и предупредил Аннет, что она опоздает. В постели Аннет всегда выглядела очень молодой и хорошенькой. И хотя ему это нравилось, но простить ей этого он не мог. Когда он умрет, так лет через 15, ей не будет еще 60 лет. И, пожалуй, она проживет после него годиков 20. Добившись, наконец, того, что она проснулась и сказала: «Успеешь еще поскучать в суде, Сомс?», он вернулся в свою комнату и подошел к окну. В воздухе пахло весной. Даже обидно. Он принял ванну и тщательно выбрился. Брился осторожно. Не подобает являться в суд с порезанным подбородком. Затем заглянул к Аннет, чтобы посоветовать ей одеться поскромнее. На Аннет было розовое белье. «Я бы на твоем месте надел черное платье». Аннет посмотрела на него поверх ручного зеркала. «Кого ты прикажешь мне соблазнить, Сомс?» «Конечно, эти люди явятся со своими друзьями. Все, что бросается в глаза...» «Не беспокойся, я постараюсь выглядеть не моложе своей дочери». Сомс вышел. Француженка. Но одеваться она умеет. Позавтракав, он отправился к Флёр. С Аннет остались Уинифрид и Имаджин. Они тоже собирались в суд. Точно в этом было что-нибудь веселое. Элегантный, в цилиндре, он шел по Грин-парку, репетируя свои показания. Почки еще не налились. Поздняя весна в этом году. И королевской семьи нет в городе. Он мельком взглянул на скульптуру перед Букингемским дворцом. Мускулистые тела, большие звери, символ империи. Все теперь ругают и это, и памятник принцу Альберту. А ведь они связаны с эпохой мира и процветания, и ничего в них современного. Потом узким переулком, где пахло жареной рыбой, он пробрался на тихую Норд-стрит и долго смотрел на церковь Рена, приютившуюся среди чистеньких небольших домов. Он никогда не заглядывал ни в одну церковь, кроме собора святого Павла, но, созерцая их снаружи, обычно набирался бодрости. Постройки все крепкие, не кричащие, вид у них независимый. На Саут-сквер он свернул в несколько лучшем настроении. В холле его встретил Дэнди. Сомс не питал страсти к собакам, но солидный толстый Дэнди нравился ему гораздо больше, чем тот китайский недоносок, которого Флёр держал раньше. Дэнди — собака с характером властным и настойчивым. Уж он-то не проболтался бы, если б его вызвали свидетелем. Подняв голову, Сомс увидел Майкла и Флёр, спускавшихся по лестнице. Окинув беглым взглядом коричневый костюм Майкла и его галстук в крапинку, он впился глазами в лицо дочери. Бледна. Но, слава богу, ни румян, ни пудры. И губы не подкрашены, ресницы не подведены. Прекрасно загримирована для своей роли. Синее платье выбрала с большим вкусом. Вероятно, долго обдумывала. Желание подбодрить дочь заставило Сомса подавить беспокойство. «Пахнет весной», — сказал он. — Ну что ж, едем? Пока вызывали такси, он пытался рассеять ее тревогу. Вчера я пошел поглядеть на Брена. Он очень изменился за то время, что я с ним знаком. Я один из первых стал поручать ему дела. «Это плохо, сэр», — сказал Майкл. «Почему?» «Он побоится, как бы его не сочли благодарным». «Астрид, как всегда». «Славный народ наши судьи», — сказал Сомс. «Не сомневаюсь, сэр. Как вы думаете, он когда-нибудь читает?» «Что вы хотите сказать? Что читает?» «Романы. Мы вот в парламенте не читаем». «Романы читают только женщины», — сказал Сомс и пощупал платье Флёр. «Материя тонкая, надень мех». Пока Флёр ходила за мехом, Сомс спросил Майкла. «Как она спала?» «Лучше, чем я, сэр». «Это хорошо». «А, вот и такси. Держитесь подальше от этого шотландца». «Да ведь я его каждый день вижу в палате». «Ах, да», — сказал Сомс. «Я забыл. Кажется, там вы на такого рода вещи внимания не обращаете». И, взяв под руку дочь, повел ее к автомобилю. «Интересно, приедет ли Блайт?» — проговорил Майкл, когда они проезжали мимо редакции «Аванпоста». Никто не ответил, и разговор иссяк. Вид у здания суда был обычный. К подъезду спешили люди в черном и синем. «Тараканы», — сказал Майкл. В ответ на это сравнение Сом столкнул его локтем. Ему все это было так знакомо. Гулкие залы, темные лестницы, душные коридоры. Они приехали слишком рано и медленно поднимались по лестнице. В сущности, какой идиотизм! Вот они явились сюда, они и их противники, чтобы получить что? Сомс удивлялся самому себе. Как он не настоял, чтобы Флёр извинилась? Когда дело касалось других, вся судебная процедура казалась вполне естественной и разумной. Но сейчас в этом была замешана его дочь. Он быстро повел ее мимо клерков и свидетелей к дверям зала. Несколько слов в полголоса швейцару, и они вошли, сели. Очень молодой Николас был уже на месте. И Сомс устроился так, чтобы между ними оказался только сэр Джеймс. Потом он окинул взглядом публику. Да, очевидно, все пронюхали. Он так и знал, ведь эта рыжая кошка у всех на виду. На задних скамьях сидели дамы, много дам, и публика все прибавлялась. Сомс резко повернулся. Гуськом входили присяжные. Почему у них всегда такой простоватый вид? Сомс никогда не был присяжным. Он взглянул на Флёр. Сидит рядом с ним. А вот о чем думает, неизвестно. А у Майкла очень уж торчат уши. Тут он заметил Аннет. Лучше бы она не пробиралась сюда вперед. Не нужно обращать на себя внимание. Он посмотрел на нее, покачал головой и указал на задние скамьи. Ага, послушалась. Она, Виннифрид и Имаджин займут немало места. Не худенькие. А все-таки остаются еще свободные места. Потом он вдруг увидел Истицу, ее поверенного и Макгауна. Вид у них был очень самоуверенный, а эта наглая кошка улыбается. Стараясь не смотреть в ту сторону, Сомс все же видел, как они уселись в шагах в 10 от него. «А вот и адвокаты. Фоскинсон и Булфри вместе, чуть ли не под руку. А через несколько минут они будут называть друг друга уважаемы. И что есть силы топить один другого?» Сомс задумался. Не лучше ли было пригласить вместо Фоскинсона Булфри, некрасивого, широкоплечего, опытного, сухого? Сомс, Майкл и Флёр сидели впереди. За ними Фоскинсон и его помощник. Рыжая кошка сидела между Сэтлайтом и шотландцем. За ними Булфри с помощником. Теперь для полноты картины не хватало только судьи. А, вот и он. Сомс схватил Флёр за локоть и заставил ее встать. Бум! Снова сели. У судьи Брена одна щека как будто полнее другой. Не болят ли у него зубы? Интересно, как это повлияет на ход дела? Затем началась обычная канитель. Сегодня будет слушаться такое-то дело, на будущей неделе такое-то и так далее. Наконец с этим покончили, и судья стал озираться по сторонам, словно осматривая поле битвы. Булфри встал. «Если вы разрешите, милорд...» Он сделал обычное вступление, цветистыми фразами изобразил истицу. Внучка маркиза обручена с членом парламента, быть может, с будущим премьером. Вращается в самых блестящих кругах общества. Женщина пылкая и смелая. Пожалуй, слишком смелая. Вертихвостка. Потом обычное кисло-сладкое описание ответчицы. Богатая и тщеславная молодая леди. Какое нахальство! Присяжные должны помнить, что имеют дело с представителями ультрасовременного общества. Однако и в этом обществе слова сохраняют свой первоначальный смысл. Дальше Булфри упомянул об инциденте в салоне Флёр. Конечно, преуменьшил его значение. Вот он намекает на него, Сомса. Человек богатый, влиятельный. Скажите, какая честь. Он читает эти письма. Сообщает, какое они произвели впечатление. Конечно, старается приукрасить истицу. Истица вынуждена была принять меры. Вздор. Сейчас я вызову свидетельницу. Миссис Ральф Пинрин. Как пишется эта фамилия, мистер Булфри? 2П, 2И, 2Н и 2Р, милорд. Понимаю. Сомс посмотрел на особу, носившую такую фамилию. Хорошенькая женщина. Несколько легкомысленная на вид. Он внимательно прислушивался к ее показаниям. Она довольно точно передала инцидент у Флёр. Через 2 дня она получила письмо, порочащее истицу. Как друг сочла своим долгом уведомить мисс Феррер. Может подтвердить, как светская женщина, что этот инцидент и эти письма причинили вред мисс Феррер. Ей приходилось беседовать об этом со знакомыми. Публичный скандал. Инцидент вызвал большое возбуждение. Показала полученное письмо миссис Молтис. Оказалось, что та тоже получила письмо. Инцидент служит темой для разговоров. Булфри сел. Фоскинсон встал. Сомс подобрался. Вот теперь посмотрим, как он поведет перекрестный допрос. Это важно. Ну что ж, неплохо. Ледяной взгляд устремлен в пространство. Когда он задает вопрос, обращается на свидетеля, когда он ждет ответа. Рот приоткрыт, словно готов проглотить ответ. Языком проводит по нижней губе. Одна рука скрыта за спиной в складках мантии. «Разрешите задать вопрос, миссис Пинрин?» «Инцидент, как выразился мой уважаемый коллега, произошел в доме миссис Монт, не так ли?» «И вы были приглашены в качестве друга?» «Совершенно верно». «Вы ничего не имеете против миссис Монт?» «Нет». «И вы сочли нужным, сударыня, показать это письмо истиции вашим знакомым?» «Иными словами, постарались раздуть пустяшный инцидент?» Взгляд на свидетельницу ждет ответа. «Если бы кто-нибудь из моих друзей получил оскорбительное для меня письмо, не сомневаюсь, они сообщили бы мне. Даже если бы ваш друг знал мотивы, которые привели к написанию письма, и был не только вашим другом, но и другом того, кто письмо написал...» «Да». «А не объясняется ли ваш поступок тем, что слишком уж было заманчиво раздуть эту маленькую ссору? Не проще ли было разорвать письмо и никому ничего не говорить? Ведь ваше мнение о мисс Феррер измениться не могло. Вы слишком хорошо ее знаете, не правда ли?» «Да». «Прекрасно. Вы друг ответчицы и истицы. Неужели вы не знали, что выражение, встречающееся в письме, можно объяснить сплином, и во всяком случае не следует придавать им значения?» «Ну нет». «Как? Вы приняли их всерьез? Иными словами, вы нашли, что они справедливы?» «Конечно, нет». Могли бы они повредить мисс Феррер, если бы в них не было ни намека на правду? Думаю, что да. Но на вас, на ее друга, они повлиять не могли. Не могли. Они повлияли на тех, кто о них и не узнал бы, если бы вы не оповестили. В сущности, сударыня, вы наслаждались всей этой историей, не так ли? Наслаждалась? Нет. Вы считали своим долгом огласить это письмо. Разве не радостно исполнять свой долг? Сомс удержался от улыбки. Фоскинсон сел. Булфри встал. «Очевидно, вы, миссис Пирин, подобно многим людям, менее счастливым, чем мой ученый друг, сознавали, что иногда бывает тягостно исполнять свой долг». «Да, благодарю вас». «Миссис Эдуард Малтис». Пока допрашивали свидетельницу, молодую толстенькую брюнетку, Сомс пытался угадать, флёр или рыжая кошка больше понравилась тем четверым из присяжных, которые могли оказаться неравнодушны к красоте. Он так и не пришел ни к какому выводу, когда поднялся сэр Джеймс Фоскинсон. «Скажите, пожалуйста, миссис Малтис, какие выражения в письмах вы считаете наиболее обидными?» «Слова «предательница» в моем письме» и «змея» в письме к миссис Пинрин. «Они более оскорбительны, чем другие?» «Да». Теперь я обращаюсь к вам за помощью, сударыня. Быть может, круг ваших знакомых несколько не сходен с тем, в каком вращается истица. Да, пожалуй. Но они, так сказать, пересекаются. Да. Скажите, в каком кругу, в вашем или истице, выражение «она не имеет представления о нравственности» считается более порочащим? Затрудняюсь ответить. Мне только хотелось знать ваше мнение. Как вы думаете, ваши знакомые столь же ультрасовременны, как и знакомые мисс Феррер? Пожалуй, нет. Всем известно, не правда ли, что люди ее круга свободны от всяких предрассудков и не признают условностей? Кажется, да. И все-таки ваши знакомые в достаточной мере современны, не мещане. «Что такое, сэр Джеймс? Мещане, милорд, очень распространенное выражение. Что оно означает?» «Старомодный, ретроград, вот что оно означает, милорд». «Понимаю. Свидетельница, он спрашивает, не мещанка ли вы?» «Нет, милорд, надеюсь, нет». «Вы надеетесь, что нет. Продолжайте, сэр Джеймс». «Не будучи мещанкой, вы, пожалуй, не взволновались бы, если бы вам кто-нибудь сказал: «Моя милая, вы не имеете представления о нравственности». Нет, не взволновалась бы, если бы это было сказано таким любезным тоном. Послушайте, миссис Малтис, может ли это выражение, каким бы тоном оно ни было сказано, опорочить вас или ваших друзей? Да. Могу ли я вывести отсюда заключение, что люди вашего круга имеют то же представление о нравственности, что и, ну, скажем, милорд? Как может свидетельница ответить на такой вопрос, сэр Джеймс? Скажем иначе. Бывают ли люди вашего круга шокированы, когда их друзья разводятся или уезжают вдвоем на недельку, скажем, в Париж или в какое-нибудь другое местечко? Шокированы? Разве поступок, которого ты сам не сделаешь, непременно должен шокировать? Значит, вы не бываете шокированы. Не знаю, что может меня шокировать. Это было бы старомодно, не так ли? Пожалуй. Но скажите мне, если таковы взгляды людей вашего круга, а ведь помните, вы сказали, что он не столь современен, как круг истиций, то может ли быть, что слова «она не имеет представления о нравственности» причинили какой-либо вред истице? Люди нашего круга — это еще не весь мир. Конечно. Я даже полагаю, что это очень небольшая часть мира. Но разве вы или истица считаетесь, как ей знать, сэр Джеймс, с чем считается истица? Разве вы лично считаетесь с тем, что думают люди, стоящие вне вашего круга? Сомс одобрительно кивнул. Этот свое дело знает. Он взглянул на Флёр и заметил, что она смотрит на свидетельницу и слегка улыбается. «Я лично не обращаю особого внимания даже на мнение людей моего круга. У вас характер более независимый, чем у истицы». «Думаю, что не менее». «Ее независимый характер всем известен?» «Да». «Благодарю вас, миссис Молтис». Фоскинсон сел. Булфри встал. «Я вызываю истицу, милорд». Сомс приготовился.